Глава 84. Тайгер Ривз. Наблюдаю, как Адель скрывается за дверями охранного пункта. Входящий вызов отвлекает. Отвечаю. «Тайгер, ты контролируешь северо-восточную сделку?» Привычные властные интонации. «Да, я отправил тебе отчет. Мне не нравятся твои методы и подход, но в целом аналитики ожидают повышения внутренней себестоимости. Я сделал расчет. По цифрам посмотри в моих сводках. А так, мы в выигрыше по-любому. Даже на этом этапе переговоров картина уже ясна». «Отлично. Ванесса перешлет тебе материалы по дополнительным проектам. Почему ты уехал?» «Мне нужно несколько дней. Считай кратковременный отпуск». «Интересно». Голос отца постороннему человеку показался бы зловещим. Слышу опасные нотки, но меня этим не пробить. Не отвечаю. Ответное молчание в трубке мне о многом говорит. Дэвид Ривз переваривает полученный от меня сигнал. «Она того стоит, Тай?» Наконец, скупо интересуется отец. «Да». Одно слово слетает с губ и становится откровением даже для меня. Отец, не прощаясь, отключается. Он воспитал меня по своему образу и подобию, прививая жестокость. Знает, что я привык принимать решения и держать за них ответ. У меня его несгибаемый характер. Отсюда и вечные терки. Мы не привыкли уступать. И с Адель я не уступлю. Только я решаю, что и когда с ней делать. С силой давлю на педаль, отправляя своего монстра в скоростной полет. Срываюсь с места, выезжаю на трассу, уже никак не контролируя себя. Не боюсь, что мартышка, так приятно вцепившаяся в мою спину, испугается. Чувствую азарт и кураж. Ветер свистит в ушах, и я ощущаю, что лечу. Скорость помогает разуму проясниться, ощутить, что свободен, что парю, раскрыв крылья, отпуская на свободу всех своих демонов, которые были загнаны в вольеры одной хрупкой и нежной девушкой. Я лечу по трассе, выветривая все несвойственные мне чувства и мысли, которые рождаются в моем сознании, когда я рядом с Адель. Не подозревал, что вообще способен на подобные платонические светлые чувства. Она будет во мне те крупицы души и человечности, которые мне не свойственны. Моя Адель. Такая отличная от всех. Меня штормит, когда она рядом. Одно целомудренное прикосновение, и меня уносит, сносит крышу. Ее взгляд заставляет сердце усиленно прокачивать бурлящую кровь по венам. Она моя одержимость и мой стоп-сигнал. С ней так легко потерять контроль, и приходится постоянно быть начеку, лавировать на острие, проверять границы своего контроля. Рядом с ней я постоянно на грани.